ни по возрасту. Сонина преданность мечте оказалась недолговечной. Уже на втором курсе университета она с неожиданной и поразительной легкостью отпустила свои грезы о громком актерском будущем, обменяла их на мерно бурлящую семейную жизнь, густую и согретую, на золотисто-сытное, наваристое и очень простое жизненное тепло. В сентябре второго курса Соня познакомилась с Русланом. Был солнечный ранний вечер, когда она возвращалась с очередного отбора 45-й параллели. Неспешным каблучно-цокающим шагом пересекала центральный парк, жадно вдыхая аромат отживших тополинных листьев, щекочущих терпковатый, туго переплетенный с ларёчным запахом сахарной ваты. Прокручивала в голове прошедший кастинг, нежила в сердце надежду, что на этот раз заветное «мы вам перезвоним» станет наконец-то явью, не раствориться в гулкой пустоте напрасного ожидания. И внезапно к ней подошел скуластый парень с чуть раскосыми теплыми глазами цвета горького шоколада. Протянул ей букет оранжевых георгинов, явно сорванных с клумбы у краеведческого музея. Сходу заявил, что с такой красивой девушкой нужно сразу в ЗАГС, вот прямо сейчас. Соня небрежно пожала плечами и с серьезным видом ответила, что сейчас уже без 15:06, а часы работы ЗАГСа с 9 до 17. «Откуда так точно знаешь?» — удивился парень. «Да я уже столько раз там бывала, что выучила», — сказала она, невозмутимо забирая цветы из шершавых жилистых рук. И после паузы добавила. «У меня мама в архиве ЗАГСа 9-й год работает. Там у них буфет хороший, для сотрудников скидки. Ну и для меня, по маминой карте». Как выяснилось чуть позже, Руслан подошел к Соне на спор, шутки ради. Поспорил с приятелями, что предложит первой встречной девушке немедленно пойти расписаться. И пока расслабленно праздные, чуть хмельные приятели остались весело выглядывать из-за пурпурной стены краеведческого музея, он вышел на круговую аллею и увидел Соню, звонко стучащую каблуками по разбитому парковому асфальту. Шутки шутками, но в ЗАГС они действительно пошли. Не в тот же день, но спустя всего лишь 3 недели. Подали заявление, а после предписанного месяца ожидания расписались в ярком просторном зале с массивными люстрами и желтым вощеным паркетом. Саша была свидетельницей и стояла на церемонии с перекинутой через плечо атласной малиновой лентой. Выпили с гостями полусладкого шипучего вина, сфотографировались в центральном парке, уже успевшем проглотить осеннюю порцию неплотного пушистого снега, сиреневатого в сумерках. Немного прошлись по безлюдным, скудно подсвеченным аллеям. Захмелевшая Соня бесконечно пересказывала историю их знакомства, каждый раз с новыми вариациями. И густой хрипловатый смех гостей то и дело прорывался сквозь разгоряченные голоса, сыпался искрами в вечереющее ноябрьское небо. Руслан был надежным, ответственным, прозрачно простым. Работал диспетчером грузоперевозок, навещал 2 раза в месяц заменившую ему родителей двоюродную бабушку в отдаленном пригороде Тушинска. Пек по воскресеньям свои фирменные гречневые оладьи, варил крепкий душистый кофе в джезве, выгуливал каждое утро перед работой золотисто-гладкого лабрадора. С неугасаемым и глубоко вдохновенным усердием обустраивал съемную однушку, где они с Соней поселились после свадьбы. Знакомство на спор в Центральном парке было, возможно, самым спонтанным, самым импульсивным поступком в его упорядоченно правильной, размеренной жизни. И Соня полностью растворилась в этой прочной, исправной размеренности, незыблемой, надежной простоте. С тех пор, как она доверила Руслану свою незатейливую и глубинно податливую сущность, ее актерские амбиции начали стремительно утекать, словно вода из треснувшего стакана. Кастингов и участий в массовках с каждым месяцем становилось все меньше. А в начале апреля, когда подтвердилась запланированная, горячо желанная беременность, Соня и вовсе заявила, что окончательно завязывает с киношными потугами. Заодно забрала документы из университета, и все ее карьерные надежды захлопнулись, как дверь на сквозняке, оставив Соню в замкнутом безветренном пространстве домашнего уюта, отрезав ее от зыбкого, неустойчивого мира грез. «Ты же говорила, что хочешь корочку получить?» — недоумевала Саша, сидя на Сонином новом диване, рыхлым, необъятным, шелковисто-лиловыми цветочками. «Ну, говорила, да, но это было раньше». «А теперь что?» «А теперь я подумала и решила, что эта корочка мне нафиг не нужна. Ну, правда. Ну, что я буду делать с этим филфаковским дипломом? Куда пойду работать? Училкой в среднюю школу? А мне оно надо? Да и денег нам и так хватает. Без шика, конечно, но хватает». Саша рассеянно смотрела, как в прозрачном чайнике кружатся плотные чаинки. Плавно, в неспешной спирали, с каждым витком, отдавая горячей воде все больше янтарной терпкости. «Это Руслан тебе сказал оставить учебу?» «Нет, говорю же, это я так решила. А он поддержал. И вообще у меня другие заботы скоро появятся. Ну, правда, какая сейчас учеба? Да учишься без меня, а я, если хочешь, буду тебя на факультете иногда навещать. Обувь запасную приносить и пластыри». Соня разлила чай, промокнула салфеткой вышедшие из белоснежных фарфоровых берегов янтарные капли, небрежно поправила на чайнике бамбуковую крышку и забралась с ногами в недра дивана, сжимая в крепких неуклюжих пальцах беззащитную, ключично-хрупкую чашку. «Ну, допустим», — Саша задумчиво пожала плечами. «К учебе на филфаке ты никогда особого рвения не проявляла. Тут я еще могу понять. Ну а как же твоя мечта о съемках в кино, об актерской карьере?» «Ой, да ладно, Есипова, ну глупая же мечта. Ну сама же понимаешь, что глупая. Все надо мной смеялись. Думаешь, я не замечала ничего? Ну нет у меня артистических задатков. И что теперь? Биться всю жизнь головой об стенку? Я вот лучше для ребеночка пинетки свяжу, чем толкаться на этих пробах. Разве нет?» Она простодушно смотрела на Сашу из недр дивана. Невозмутимо грела руки о тонкие фарфоровые бока. Угловатые, шелковисто сияющие в трикотажном весеннем платье. Практически неотличимые от бескрайних диванных цветочков. Саша не спорила, что от Сониной мечты веяло отчаянной слепой наивностью. Но все-таки это была мечта, сокровенная, внутренняя драгоценность. Живая, теплая, подсердечная. И как же можно было с такой легкостью от нее отречься, безболезненно вырвать ее из себя? Как можно было предать мечту, не попытаться найти ей место в изменившейся картине жизни? Заменить ее плотной и уютной рутинностью, диванными лиловыми цветочками, безмятежной беременностью? После того разговора за чаем Саша почувствовала к Соне нечто вроде подспудного, слегка расплывчатого презрения, смутной снисходительной жалости. Как будто с того самого дня через Сашину дружескую привязанность побежала тонкая, но вместе с тем весьма ощутимая трещина. Небольшая шероховатость, грозящая перерасти со временем в темную бездонную расщелину непонимания и отчужденности. Глядя с досадой и легким брезгливым недоумением на Сонину умиротворенную бытность, Саша думала о собственной мечте. О том, что сама она, конечно же, свою мечту не предаст. Как обещала когда-то отцу, несмотря ни на какую любовь, ни на какую беременность. А любовь у Саши была, и беременность спустя несколько месяцев тоже. Своего будущего мужа Борю Саша встретила за неделю до Сониной свадьбы на праздновании дня рождения филологического факультета, удушливо шумной многолюдной вечеринки. Боря тогда учился на пятом курсе юрфака, а на праздник пришел за компанию с приятелем, беспросветно влюбленным в старосту Сашиной группы Марину Шмелеву. Через Марину они и познакомились. «Ты, кажется, говорила, что тебе не с кем идти на свадьбу к Шоку. Вот тебе, пожалуйста, Бориска. Обожает таскаться по чужим праздничным мероприятиям», — сказала Шмелева, слегка подталкивая Сашу под лопатки. «Видимо, привык дегустировать на халяву коньячки и винишко». «Вообще-то я не пью, даже на халяву», — с добродушным спокойствием ответил Боря. «Тем лучше. Александр у нас тоже не пьет. Будете на торжестве у Шока с серьезной парой несгибаемых трезвенников. Поможете отгонять папарацци». «Не знаю, кто такой Шок, но если нужно, то почему бы и нет», — произнес он, глядя на Сашу. На Сонину свадьбу он в итоге не попал, но лишь потому, что слег накануне с неподъемным, плавящим тело гриппозным жаром. И пока нарядная Саша, перевязанная как подарок свидетельской лентой, стояла в зале регистрации, пока гуляла с гостями по заснеженному центральному парку и сидела в душном ресторане, наполненном гремящей музыкой и плотным табачно-винным воздухом, он отправлял ей на телефон сообщение о том, что хотел бы сейчас быть рядом, что если бы не грипп, он мог бы сейчас произносить какой-нибудь нелепый тост, подкладывать Саше слоеный салат с подкопченной семгой или даже подвывать в караоке «Цветет любовь малина», что очень соскучился за те полтора дня, что они не виделись. У Бори был теплый, чуть шершавый голос, словно нагретая кора каштанового дерева, и гипнотически притягательные бирюзовые глаза, неизменно слегка прищуренные, сосредоточенные, ищущие, как будто он постоянно пытался разглядеть в смутных очертаниях реальности что-то по-настоящему важное, сердцевинное, глубинную суть вещей, скрытую от белого взгляда. Позже Саша поняла, что дело всего лишь в небольшой Бориной близорукости. Но тогда, в начале знакомства, этот вдумчивый тягучий прищур казался ей отражением непрестанного внутреннего поиска, затаенной в недрах души ненасытной мечтательности. Словно Боря все время стремился прорваться через видимое пространство в какой-то свой сокровенный заветный мир. И безустанно искал к этому миру тайные, почти незримые дороги, проложенные сквозь окружающие привычные предметы. Сашу очаровала в нем именно эта кажущаяся мечтательность, прищуренная глубинная отрешенность. Ей думалось, что человек с подобным душевным устройством сумеет легко понять ее негромкую мечту. Даже, возможно, не только понять, но и разделить, сделать немножко своей. Тем более, что всякий раз, когда Саша заговаривала с ним об анемии, Боря слушал внимательно, с трепетным живым интересом. Правда, вначале он слегка недоумевал, зачем встречающему гиду так основательно учить эдемский, ведь общаться не нужно будет с русскоговорящими туристами, а на местном языке достаточно знать пару-тройку десятков базовых фраз. Но Саша объяснила ему, что привратница Эдема не может ограничиться таким скудным языковым запасом, что это было бы неуважительно к благодатному чудесному городу, доверяющему ей свой порог. Что ее знание местного языка непременно должно быть глубоким, плотным, безукоризненным. И Боря, как ей показалось, прочувствовал и оценил ее трепетное отношение к будущей роли и одновременно проникся ее анемийскими грезами. «А что? Действительно здорово, наверное, так жить», — сказал он ей как-то раз, произнес задумчиво, мечтательно, растягивая теплую шершавость голоса. «Днем встречать туристов, вечером сидеть в какой-нибудь кафешке возле самого моря, смотреть, как белеют в темноте яхты». Они лежали на раскладном диване в Сашиной комнате, залитой январским предвечерним сумраком. За окном стремительно пролетали густые снежные хлопья, заштриховывали цепочку фонарей озябшие деревья и съеженные, промерзшие до последнего кирпичика пятиэтажки на проспекте Кирова, чуть дальше, за белым пустырем. «Вообще-то туристы могут приезжать и вечером, и даже ночью», — возразила Саша, медленно закрывая глаза. Мысли становились невесомыми, будто голова наполнялась соленой морской водой, и сознание мягко скользило по волнистой водной поверхности. Боря обнял ее, слегка притянул к себе. «Ну вот, и как я тебя по ночам буду отпускать одну с какими-то непонятными бухими чуваками?» «Почему обязательно бухими?» — сонно рассмеялась Саша сквозь наплывшие на нее оцепенение, прозрачные и теплые. Она старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть эту приятную, убаюкивающую дремоту, пронизанную видениями солнечной вокзальной площади. «Ну, туристы часто приезжают навеселе, это дело известное. Придется мне устроиться там водилой туристического автобуса, чтобы тебя одну не оставлять». И Саша представляла, что они и правда отправятся в анемию вместе, что разделит ее стрекочущий полуденный зной, горячую, полную цикадного звона, траву, мягкие изгибы холмов, что будут вместе сидеть на берегу на расстеленном полотенце, говорить о пустяках и разглядывать сверкающую морскую синь, ровно отрезанную светлым утренним небом. будут есть в саду золотистые, текущие сквозь пальцы персики, сливаясь с совершенным теплым безмолвием вечернего часа. И Боря непременно найдет в аниме занятие по душе, увлекательную, вдохновляющую работу. Не обязательно по специальности. Возможно, местная воздушная среда, мягкая, пропитанная солнцем, разрываемая криками чаек, наведет его на мысль оставить юриспруденцию, поможет нащупать в сердце новое призвание. Забеременела Саша в начале следующей осени. Получилось это случайно, в результате одной единственной неосторожности, которой тут же воспользовалась слепая созидательная сила природы. В отличие от Сони, уже ходившей в то время с заметно округлившимся животом, становиться матерью Саши на тот момент не собиралась, не задумывала впускать в свое размеренное и мечтательное существование нового человека. Но перед ней было несколько долгих месяцев, чтобы свыкнуться с мыслью о свежей жизни, созревающей внутри. Немного перестроить планы на ближайшие годы, дорисовать в картине их сборе жизни в анимии полнокровного жизнерадостного ребенка. В этом не было ничего тягостного, ничего томительно тревожного. Просто теперь в Сашином воображаемом будущем на берегу анимийского моря среди звонко-цикадного горячего воздуха их стало трое, только и всего. Влюбленный Боря этой случайности был рад. В ту пору он уже закончил университет и устроился работать помощником юриста в консалтинговую компанию. «Но это же замечательно. Будет у нас мелкий. С голоду не помрем. Все-таки работенка у меня есть. А в следующем году, если все сложится, еще и повысят до младшего юриста. Только надо нам с тобой расписаться», — сказал он со смешной, простосердечной серьезностью и посмотрел на Сашу решительно, открыто, почти без прищура, всей бездонной бирюзовостью глаз. Расписались они в октябре. В довольно скромном небольшом зале с бело-бордовыми стульями вдоль стен, с темным паркетом, расчерченным широкими солнечными полосами, неожиданно яркими для осени. Обошлись без помпезного пестрого праздника, тамады, лимузинов и бурлящего водоворота бесчетных гостей. Так захотелось Саше. От того дня осталась всего одна фотография, сделанная у ЗАГСа Бориной тетей Надеждой Семеновной. Уже после церемонии. В момент съемки Саша и Боря стояли против солнца и щурились. Оттого их лица получились на снимке тревожными, напряженными, чуть сморщенными. Словно уже тогда они оба предчувствовали, что их браку не суждено продолжаться всю жизнь, гладкой и живописной дорогой стелиться в уютную совместную старость. Что совсем скоро прозрачное хрупкое счастье покроется трещинами. В конце осени они собирались отправиться в свадебное путешествие в анимию. Но Сашин врач из женской консультации, пожилая круглолицая Маргарита Павловна, внезапно запретила перелеты. «Ну вот куда ты сейчас собралась?» — недоуменно пожала она плечами, что-то суетливо и неразборчиво строча в обменной карте. «Тебе сейчас не об анимии думать надо, а об анемии своей, средней степени тяжести». «Подожди немного. Родишь, тогда и полетишь на все четыре стороны». Сказав это, она махнула мозолистой крепкой рукой в сторону кабинетного окна, за которым во влажном липком сумраке нетерпеливо гудели машины, копились переполненные автобусы, похожие на буханки белого хлеба. Где-то там, за рядами автобусов и машин, были все четыре стороны. Была анимия. И поездку решили отложить на неопределенный срок, чтобы не рисковать ни Сашиным здоровьем, ни здоровьем прорастающего в ее животе ребенка. Боря посчитал, что оно и к лучшему, ведь у них еще впереди вся жизнь, чтобы путешествовать по миру. А деньги, сэкономленные на поездке, пришлись очень кстати после первого ипотечного взноса, хоть и состоящего из большей части из настойчиво трепетной родительской помощи, с финансами стало туго. Саша не расстроилась. В конце концов, Боря прав. Они еще успеют слетать в анимию в отпуск, до того, как отправятся туда насовсем. Потому что когда-нибудь они обязательно, непременно отправятся туда насовсем. А пока можно с легким сердцем переехать в Тушинскую ипотечную квартиру, устраивать временный, неторопливый, ровно дышащий быт. Мама не была в восторге от ранней третьекурсной беременности дочери, но и не слишком горевала. «Могла бы доучиться сначала, а потом уже думать о потомстве», — говорила она сердитым, дребезжащим голосом, и тут же смягчалась. «Ну ладно, чего уж теперь, раз вы с Борей так решили». Сашин брак с ответственным и серьезным Борей немного сглаживал ее занозистые, шероховатые недовольства. Соня бесхитростно радовалась тому, что скоро они вместе будут гулять с колясками. Зимой под Новый год она родила девочку Вику. И с тех пор по 2-3 раза в неделю приходила к Саше в гости, прикатывала ярко-розовую громоздкую люльку на колесах. Приносила к чаю самодельные малиновые эклеры и творожные слойки. Подолгу рассказывала о своей уютной монотонной повседневности. Боря нырнул с головой в работу, в надежде на стремительное повышение, будто пытаясь ускорить время, побыстрее впиться зубами в сочный наливной успех. А Саша просто погрузилась в спокойное ожидание, в предчувствие нового человека, медленно пробуждающегося от небытийного сна. Вначале она только привыкла к мысли о растущем внутри существе и любила своего будущего ребенка словно со стороны, из осторожной, холодноватой дали. Затем начала постепенно приближаться к нему в своих чувствах, тянуться к его вызревающей хрупкой душе, продвигаться удар за ударом сердца к его формирующемуся, свернутому клубочком телу, пытаться мысленно разглядеть с текущего расстояния его спящее безмятежное лицо. К концу отведенного на ожидание срока Саша настолько приблизилась душой к своему ребенку, что как будто оказалась внутри собственного живота, как будто ощутила пульсирующую влажную красноту своей утробы, теплые алые небеса, нависшие над ней и ее младенцем. Университетскую учебу пришлось прервать. На последних неделях беременности, досрочно сдав экзамены летней сессии, Саша оформила академический отпуск с твердым решением вернуться максимум через год, а может и раньше, если в яслях освободится место. Вокзал анемии чуть-чуть отдалился, отодвинулся в будущее на несколько месяцев. Но Саша была готова к этому небольшому продлению своего главного ожидания. К тому же время, наполненное заботой о младенце, не могло считаться потерянным и потому не должно было стать томительным, утягивающим вглубь досадливого нетерпения. В конце мая у Саши родилась девочка. Появилась на свет прозрачно-солнечным ранним утром. Назвали Кристиной в честь Бориной покойной бабушки Кристины Владимировны, доктора физико-математических наук. С появлением дочери Сашина спокойная ожидающая бытность не всколыхнулась, продолжила течь гладким, бестревожным потоком. Просто теперь в этом потоке побежала теплая густая струя материнского чувства. А ощущение умиротворенности и одновременно твердой, глубокой решимости, заботливая Борина любовь, сладостное предвкушение далеких анемийских ворот — все осталось на своих местах. Перемена произошла в середине зимы, когда однажды за завтраком Саша упомянула о своем возвращении в университет. Сегодня из ясли обещали позвонить и точно сказать, освободится ли место. Начала она радостно трепетный, давно зреющий в сердце, разговор. «А так уж ли оно нам нужно, это место?» Неожиданно сухо ответил Боря, не глядя на Сашу, сосредоточенно намазывая масло на теплый румяный тост. «Борь, конечно, нужно». «А зачем? Кристинке ведь лучше дома. Она еще маленькая совсем. Да и вообще, как ни крути, ребенку всегда лучше с мамой, чем с какими-то непонятными няньками. Не всегда квалифицированными, кстати». Саша внезапно почувствовала, что мысли становятся липкими и холодными, как будто склеиваются неясной тревожной зябкостью. «Борь, я учебу хочу продолжить. Ты же знаешь, мы обсуждали и не раз». «Обсуждали, да. Только вот скажи, зачем тебе заканчивать этот твой факультет?» Из комнаты сквозь сон похныкивала Кристина. – В ванной с нервными промежутками капал кран, гулко ронял холодные слезы на дно белоснежной раковины. На улице во дворе лаяли собаки, нервно сигналил какой-то водитель. Все эти звуки рассыпались, разлетались в разные стороны, не складывались ни в одну ритмическую картину и потому наполняли Сашу подспудной тревогой. «Ты прекрасно знаешь, зачем. Я хочу получить диплом и работать в анимии встречающим гидом. Мне всегда этого хотелось. И я жду дня, когда мы все вместе сможем туда переехать. Но сначала мне нужно доучиться». Боря положил тост и медленно поднял на нее глаза. «Ну какая анимия? Неужели ты до сих пор не оставила свои подростковые незрелые фантазии? Ну, мечтали мы когда-то, забавы ради, что будем жить у моря и кушать крабиков на террасе. Ну, окей. Но сейчас-то мы взрослые, серьезные люди. Ясно же, что ни в какую анимию мы не поедем. У нас маленькая дочка. Нам теперь о ней думать надо. К тому же у меня работа наконец-то в гору пошла». «Саш, ну о каком переезде ты говоришь?» Он замолчал, ожидая Сашиной реакции. И вся гипнотическая бирюзовость его глаз вдруг раскололась, а застывшее во взгляде раздражение. С того дня началось их медленное, тягучее, довольно томительное расставание. Сначала Саша пробовала отрицать болезненную, четко проступившую действительность, цепляться за слепую надежду на то, что все образуется, что у Бори сейчас просто очень много работы, тяжелый напряженный период, густо пропитавший его сознание усталостью и нежеланием перемен, что его колкие, царапающие слова — это неправда, ведь он же так ее любит и не может взять и разрушить ее негромкую, проросшую глубоко в сердце мечту, а вместе с ней и само сердце. Саша отчаянно пыталась верить, что у нее получится переломить любимого Борю, а точнее даже не переубедить, не перекроить внутренне, а просто вытащить из временной вязкой усталости, из этой накрывшей его рутинно-рабочей топкости и вернуться к настоящему себе. К привычной, отрешенной мечтательности, задумчивой вдохновленности, которая так ее очаровала в начале знакомства. И спустя некоторое время они обязательно вновь объединятся душевным устремлением к далекому и чарующему миру грез, к миру, плавно парящему за пределом тушинской будничной затхлости. А тот неприятный разговор за завтраком навсегда забудется, сорвется в глубокое белое беспамятство. Но так не случилось. Более того, неприятные разговоры стали происходить регулярно, все ярче наливаясь оттенками бессильного, глухонемого недообщения. Боря будто отгородился от Сашиных слов, спрятался внутри безупречно гладкой массивной льдины, сквозь которую невозможно было прорваться. Все доводы неизменно упирались в неживую холодную твердость. С каждой неделей он все чаще упрекал Сашу в том, что она застряла в детских иллюзиях и не способна трезво смотреть на вещи и считаться с реальностью. «Это какой-то бред, Саш, честное слово», — говорил он уже не теплым и шершавым, а каким-то чужим, прохладно отстраненным голосом. «Это не бред. Это моя мечта». «Ну окей. Допустим, даже если так. Но это твоя мечта, а не моя. Скажи, со мной не нужно считаться? Мы вообще-то живем вместе. К тому же, если ты забыла, мы финансово зависим от моей работы». И постепенно Саша поняла, что смысла что-то доказывать нет. Что Боря не вернется к своей изначальной отрешенной мечтательности, поскольку на самом деле никакой мечтательности в нем никогда и не было. Что ей все показалось, привиделось сквозь призму трепетной юношеской очарованности. Борина мощная корневая система крепко держала его на земле среди полнокровной здоровой рассудочности, среди прочного мира юриспруденции. И Саша со своими тонкими, хлипкими корешками просто не могла удержаться с ним рядом. Сашу сдувало ветром, уносило далеко от Тушинска, от монотонного скрипа его исправного повседневного механизма, от его глубоко земной, рациональной сущности, тяжелой, вылепленной из бетона функциональности. Ветер тянул ее к странной зыбкой мечте, которая действительно была только ее, Сашиной, но никак не Бориной. Эту мечту нельзя было разделить и тем более навязать, заставить врасти в чужое сердце. Серьезный консалтинговый Боря не хотел впускать в свои планы расплывчатую, окутанную слепящим маревом, даль. И, осознав это, Саша предложила развестись. «Да, я абсолютно уверена», — сказала она, — «так будет лучше». «Жаль, что ты так ничего и не поняла», — после долгой паузы ответил Боря с непривычной тихой горечью. «Ты застряла в своем ожидании какого-то там придуманного будущего, вместо того, чтобы жить. А твоя жизнь уже давным-давно началась. И она происходит вот здесь, вот сейчас». Он медленно обвел рукой комнату, затопленную ярким весенним солнцем. «Но ты ее почему-то замечать не хочешь». По белоснежному, совсем новому ковру энергично ползала Кристина. Время от времени замирала возле дивана. Неуклюже пыталась подняться на ноги. Хрупкая, уязвимая, словно фарфоровая игрушка. Мама Сашиного поступка не поняла. «Ну и как ты будешь одна с ребенком?» Остро скрипел ее недовольный, точно расшатанный голос. «Что значит это твое «не нашли взаимопонимания»? Как будто нельзя было договориться. Боже ж ты мой, зачем с плеча-то рубить?» «Я не остаюсь одна с ребенком. У Кристины по-прежнему есть отец. Он от нее не отказывается», — отвечала Саша и аккуратно ускользала от дальнейших расспросов. Объяснять ничего не хотелось. Усталость последних месяцев наполняла голову тяжелой водой, бурлила в висках, стекала по разбухшему от долгих бессмысленных разговоров горлу. Впрочем, Соне она все же рассказала, почему именно разводится. По крайней мере, попыталась объяснить, обрисовать болезненную невозможность их с Борей совместной жизни. Но Соня, так же как и мама, недоумевала по поводу внезапного и необдуманного Сашиного развода. «Есипова, ну правда, зря ты так. Он же хороший парень», — говорила она, стаскивая с хныкающей Вики цветастую сорочку, испачканную кашей. «А главное, ради чего? Ты ведь в этой своей анемии даже не была ни разу. Сгоняла бы сначала туда сама в качестве туриста. Ну, серьезно. Подожди немного, подкопите денег, съездите вместе на недельку-другую, и ты посмотришь. Может, тебе там вообще не понравится. Может, ты плеваться будешь и думать, какого хрена я разводиться собралась из-за этого городишка?» Саша не отвечала. Она прекрасно знала, чувствовала нутром, что анемия не разочарует ее. Анемия давно уже стала ее личным раем, проросшим из 90-х, из папиного вокзального киоска, из фотографий Оли Савицкой. И какой бы она ни оказалась в действительности, в земной ощутимой реальности, она уже не могла перестать быть раем, Эдемом Сашиного детства. Анемия существовала одновременно и внутри Саши, и вовне, и в невидимой недоступной дали. И обе ее части, внутренняя и внешняя, плотно переплетались, врастали друг в друга. И если внутренняя часть была сокровенным пространством Сашиной души, то внешняя была его образом, воплощенным в материальном мире. Если внутренняя часть была раем, то им была и внешняя. А разве рай может разочаровать? Конечно, нет, даже если этот рай будет не идеальным с формальной точки зрения. Даже если реальная анимия будет сильно уступать воображаемой. Нет, рай разочаровать не может. Ни при каких обстоятельствах. Разочаровать может лишь жизнь, прожитая впустую, в нелюбимом давящем городе. Жизнь, сквозь которую ты тянешь свое заветное несбыточное, словно тяжелые санки по бугристому льду. Развод прошел спокойно. Кристина осталась жить с Сашей в их совместной ипотечной квартире, а Боря сначала переехал к родителям, затем подыскал себе съемное жилье на окраине с видом на новый бизнес-центр, напоминающий многослойный ядовито-синий торт. К дочери он приходил регулярно, приносил бестолково милые, неизменные сиренево-розовые подарки. А когда Кристина подросла, стал забирать ее к себе на выходные два раза в месяц. Алименты Боря платил исправно. но жить исключительно на них Саша не могла и не хотела. Вариант вернуться под мамино крыло не рассматривался тоже. Да и в любом случае мама помощи не предлагала. Решила разрушить собственную семью, вот теперь сама и выкручивайся. И как только удалось отдать Кристину в ясли, Саша устроилась работать продавцом-консультантом в магазин косметики и парфюмерии «Серебряный кокос». Туда, где не требовалось ни опыта, ни образования. «Временно. Это временно», — успокаивала она себя всякий раз, оглядывая торговые стеллажи с навязчиво яркими тюбиками и флакончиками с беззащитно вывернутой плотью тестерных помад. В университет Саша так и не вернулась. Совмещать работу и занятия не получалось, а ни вечернего, ни заочного отделения для языковых специальностей не предусматривалось. «Ой, понимаю вас прекрасно. С малышом мне до учебы», — невыносимо ласковым, медоточивым голосом промурлыкала секретарь деканата Валентина Никитишна, отдавая Саше документы. «У меня вот племянница тоже. Как родила в прошлом году, так и ушла из института. Все силы теперь своему Ярику отдает. Забавный такой мальчишка. А у вас, забыла, мальчик или девочка?» «Девочка. Всего доброго», — ответила Саша. Прижала к горячей вспотевшей груди безучастную мертвенно-холодную папку и, не оглядываясь, вышла из деканата. Мир вокруг делался смазанным, медленным, затрудненным, будто погружался в подтаявшее масло. И хотя Саша твердо знала, что уход из университета не означает, будто двери к мечте закрылись, что она все равно в конечном итоге придет к охристо-терракотовым стенам вокзала Анимии тем или иным путем, забирать документы все же было мучительно тяжело. И пока она спускалась по гулкой факультетской лестнице, мечта неумолимо горчила на языке. Сердце распухало, наполняло грудь, уже остывшую от прижатой папки с документами, болезненно давило изнутри. «Ну что, забрала?» — щурясь от солнца спросила Соня, ожидавшая ее с коляской во дворе факультета. Проронила небрежно, с глухой, нечуткой веселостью. Саша задумчиво кивнула в ответ. «Поздравляю, Есипова, мы с тобой теперь обе не студентки этого чудесного заведения. Ты, конечно, молодец. Суперлогично действуешь. Ушла от мужа, потому что тот не захотел, чтобы ты возвращалась в универ. И что в итоге?» «Я не из-за этого от него ушла. Не совсем из-за этого». «Да какая разница? Вот зачем? Я тебе говорила. Но ты решила по-своему. А теперь ни мужа, ни диплома. Что делать будешь?» «На работу пойду», — пожала плечами Саша. «У меня обеденный перерыв заканчивается через 15 минут». Анимия вновь отдалилась во времени. Уплыла в нескорое расплывчатое будущее. Но все же в этом будущем осталось. Ничего непоправимого не произошло. Саша ждала уже так долго, уже настолько срослась со своим тихим, неторопливым ожиданием, что могла подождать еще. У нее обязательно появится возможность приблизиться к мечте. И она уедет, как планировала, и заберет с собой Кристину. А если забрать Кристину не получится, если Боря будет категорически против отъезда дочери, то просто придется подождать подольше. До тех пор, пока Кристина не вырастет, хотя бы до первой юношеской осознанности, и не сможет решать сама, где и с кем из родителей ей продолжать свою молодую, стремительно расцветающую жизнь. Все образуется, просто проплыв по течению времени. Главное, что Саша свободна от человека, отвергнувшего ее мечту. А когда-нибудь она будет свободна и от необходимости делить с этим человеком ребенка. Когда-нибудь абсолютная свобода поднесет ей к лицу загорелую теплую руку, упоительно пахнущую морем и нагретым песком. Нужно лишь перетерпеть неизбежные тусклые годы. И эти тусклые годы медленно потянулись сквозь Сашу. Потекли одноликие дни, наполненные непрерывным поиском путей к отдалившейся в невидимое мечте. Безустанным просмотром вакансий, рассчитанных на людей без диплома и капли опыта. Перманентным щекочущим ожиданием звонков, приглашений на собеседование. Саша искала прежде всего вакансии, хоть как-то связанные с туризмом. Ведь опыт работы в туристических фирмах, вероятно, должен сыграть ей в плюс. Тот самый долгожданный день, когда, наконец, у нее появится шанс устроиться встречающим гидом. и она упорно перекапывала интернет в надежде найти возможность хотя бы слегка окунуться в заветную индустрию путешествий, хотя бы притронуться к ее бурлящему теплому потоку, проносящемуся параллельно Сашиной жизни. Но возможностей, даже самых крошечных и зыбких, не было долго. И в «Серебряном кокосе» Саша проработала больше года. Проводила дни на ногах в сверкающем серебристо-белом зале, наводненном резкими косметическими запахами. Предлагала нерешительным, прихотливо дотошным, а чаще просто рассеянным и отстраненным покупательницам компактные румяные пудры, удлиняющие туши, ароматы с нотками лаванды, розмарина, бергамота. В первые недели, к концу рабочего дня, когда нужно было забирать из ясли Кристину, ноги казались свинцовыми, а голова раскалывалась от тугой мешанины парфюмов. Но постепенно Сашино тело смогло приспособиться. Перестало постоянно соскальзывать в боль и усталость. Лишь иногда в преддверии праздников, в самые загруженные дни, оно по-прежнему наливалось парфюмерной удушливой тяжестью, но это можно было пережить. Временно. Это временно. Первое предложение туристической работы неожиданно пришло от землисто-серой снотворно-многоэтажной гостиницы «Тушинск». Сашу звали туда администратором на ресепшн. Как сказал по телефону молодой человек с каким-то горько-медлительным, совсем непрофессиональным голосом, их заинтересовал указанный в резюме продвинутый уровень английского. Что показалось немного странным, поскольку Саша за свою жизнь практически не встречала в Тушинске иностранных гостей. И хотя ради опыта она готова была принять эту сомнительную языковую работу, в итоге все же пришлось отказаться. График сутки через двое не оставлял ей возможности быть каждую ночь рядом с маленькой Кристиной. Утешать ее во время слезных внезапных пробуждений, гладить по нежной содрогающейся спине, по острым горячим лопаткам. Спустя еще несколько подобных предложений от тушинских гостиниц и хостелов Сашу пригласили на собеседование в турагентство «Оранжевые паруса», где она в результате проработала 2 месяца помощником менеджера. Сидела в душной, плотно заставленной столами комнатушке с неровным скрипучим полом и сломанным кулером. До тех пор, пока не поняла, что вряд ли готова дольше терпеть неоплачиваемые сверхурочные, хамоватую начальницу, вечно налитую переспелой, подгнивающей важностью и мизерную зарплату, на которую нельзя купить Кристине ортопедические сандалии и абонемент в бассейн для малышей. «Ой, да и правильно, здесь никто не задерживается, такая текучка ужасная», — простодушно сказала ей на прощание менеджер Юля. Громко отхлебнула кофе и, с явным усилием оторвав взгляд от экрана компьютера, подняла на Сашу усталые глаза с воспаленно-красными белками. «Пора, наверное, и мне уже отсюда валить». Еще полгода Саша проработала в агентстве «Солнечный сезон». Выглядело агентство не слишком солнечным из-за массивных темно-синих дверей и повсеместной плитки под черный мрамор. Оно казалось холодным, неприветливым, пропитанным мрачной строгостью. Впрочем, коллектив был довольно радушным, начальник веселым и абсолютно бесконфликтным. Да и зарплата несколько выше, чем в парусах. Почти 6 месяцев Саша охотно и старательно плыла по мелководью рабочей рутины. Проверяла паспортные данные клиентов, заполняла анкеты, готовила документы на визы. И она могла бы плыть и дальше, чтобы когда-нибудь выбраться на большую воду и, наконец, достичь благословенных берегов Анемии. Но, увы, солнечный сезон не пережил кризиса и навсегда закрыл свои массивно-темно-синие двери. Как выяснилось, практически сразу кризисы не пережило большинство тушинских турагентств. И Саше пришлось вернуться в мир случайного, нежеланного, хаотичного трудоустройства. За последующие годы она сменила множество работ. От оператора колл-центра до менеджера по продажам в фитнес-клубе. Нигде надолго не задерживалась, не прирастала, уносилась малейшим порывом ветра. Да и разве можно было врасти в чужеродную мерзлую почву? Саша старалась не унывать, несмотря на застрявшую где-то за ребрами тоску, гудящую, назойливую, отчаянно ищущую выхода, словно оса, случайно оказавшаяся между оконными стеклами. Вопреки безотрадной рабочей повседневности, Саша усердно возделывала свой внутренний ментальный сад с юности, цветущей стойкостью и упорством. Поздними вечерами, уложив Кристину спать и дамы в посуду, она зажигала настольную оливково-зеленую лампу и открывала свой старый университетский учебник Эдемского. Чуть слышно шевелила спекшимися губами, повторяя слова, крылатые выражения, неподатливые правила, расплывающиеся по краям многочисленными исключениями. Старательно удерживала в голове полученные когда-то знания, не давала им соскользнуть в подвальную черноту памяти и пробовала потихоньку двигаться дальше, сквозь новые параграфы, новые тексты и упражнения, неиспробованные вкусовые оттенки лакомого языка. Саша бормотала про себя эдемские фразы, и у нее во рту где-то под языком сходило медовое теплое солнце. Карамельно расцветал олеандр, упоительным устрично-йодистым привкусом плескалось море. Эдемский язык продолжал существовать внутри Саши, дышать, наливаться живыми интонационными соками. Не уходил, не растворялся среди зябких будничных мыслей. Саша понимала, что позволить ему уйти, даже немного отдалиться, ни в коем случае нельзя. Иначе ее внутренний сад постепенно омертвеет и густо зарастет сорняками. Кристину Саша любила всеми фибрами материнской души. Никогда не считала ее обузой, препятствием на пути к своей негромкой мечте. Все связанное с дочерью было милым, желанным, драгоценным. Ее крошечные розоватые мочки, родинка на правой лопатке, словно прилипшая сочная изюминка, набухающие ссадины, похожие на клубничный джем, приступивший откуда-то из недр сладкой детской души, пшеничный жаркий аромат ее волос и повседневные запахи, рожденные ее неизменным нежным присутствием, кисловатый от молока и подсохших яблочных огрызков, солоноватый от жарящихся на батарее скомканных сырых рейтуз после катания со снежной горки, то, как она спала, чуть слышно посапывая, с открытым ртом, оставляя темнеть на подушке пятнышко слюны, как приходила утром на кухню, растрепанная, сонная, улыбаясь теплыми глазами-щелочками, как смотрела на мир с прозрачной, чистой безмятежностью, сияя особым, будто нездешним светом. Все отзывалось в Саше, озаряло ее сердце вспышками простой живительной радости, расплывалось внутри согревающим тихим счастьем, безостановочно наполняло ощущением чуда. Иногда, глядя, как стремительно Кристина растет, как молниеносно переходит из ясли в детский сад, из начальной школы в среднюю, Саша вздрагивала от укола внезапного жгучего сомнения. А что, если Боря был прав? Если она действительно замерла в топком ожидании чего-то иллюзорного, замкнулась в мыслях о будущем вечном лете, вместо того, чтобы проживать свою давно начавшуюся жизнь? Если она не способна разглядеть реальность сквозь кокон своих детских грез. И, возможно, когда-нибудь кокон прорвется, и Саша увидит, что ее юношеская анемийская мечта ей не по возрасту, не по размеру, не по силе, что ее мечта давно просрочена, а жизнь между тем прошла, незаметно протекла сквозь пальцы. В такие минуты Сашу пронизывало острое ощущение бесприютности. Становилось тревожно и невыносимо душно. Ожидание мечты начинало казаться сырой глубокой ямой, в которую постепенно осыпалась рыхлая земля ее жизненного времени. И чтобы успокоиться, чтобы ухватиться за ниточку, способную вывести ее из землистой темноты сомнений, Саша доставала с верхней стеллажной полки свой старый альбом с фотографиями анемии. Водила взглядом по россыпи терракотовых и сливочно-белых домиков на обложке, по вокзальной площади с фонтанным райским павлином на странице 17. Затем вспоминала истончившийся отцовский голос, последний раз прозвучавший на Тушинском вокзале. Собственное трепетное обещание не предавать мечту. И все внутри возвращалось на свои места. Нет, Саша вовсе не пропускала свою жизнь, не давала ей бесчувственно протекать мимо. Просто Сашина настоящая жизнь еще не началась. А однажды она проснулась среди ночи во время предрассветного, самого плотного сжатия темноты и внезапно почувствовала, что кто-то разглядывает ее из комнатного полумрака, чуть разбавленного уличным серебристым светом. И Саше показалось, что это она сама. состарившаяся и поблекшая, смотрит на себя из темного угла. Стало не по себе, словно в животе начал таять обломок ледяной глыбы, медленно подтекать, холодя изнутри вертлявым скользким бочком. Саша приподнялась на локтях, напряженно вглядываясь в черноту. Ей никак не удавалось увидеть что-то, кроме неподвижного силуэта, немного ссутуленного, подвядшего, но вместе с тем узнаваемого. Силуэта, сотканного из темноты, чуть более плотной, чем комнатные. Лицо не очерчивалось, не проступало из черной густой непроницаемости. Было непонятно, как именно состарившаяся Саша смотрит на себя молодую, с накрывающей воспаленной печалью, как смотрит в кромешную пропасть несбывшегося, или с презрением и пронзительно горьким упреком. Холод влажно перекатывался внутри, все сильнее стягивал тело дрожью. От неясного страха и мучительной невозможности разглядеть свое постаревшее лицо, Саше показалось, что угол комнаты с темным силуэтом уплывает по дуге куда-то в сторону коридора, и ее кровать вместе с ней к тускло мерцающему окну. Становилось все неуютнее, сердце барахталось в мутной пучине тревоги. Но среди нарастающего внутреннего хаоса внезапно вспыхнула мысль. А почему обязательно во взгляде ее постаревших глаз должно быть что-то плохое? Может, наоборот, они наполнены теплым, ласковым одобрением? От этой мысли Саша немного успокоилась. Положила голову на подушку и, отвернувшись от темного угла, закрыла глаза. На нее тут же наплыла дрема, хрупкий, но удивительно четкий сон, в котором, наконец, удалось разглядеть состарившуюся себя. Увидеть свой слегка поплывший овал лица, сетку морщин возле нависших век, углубленные носогубные складки. Состарившаяся Саша в бежевом брючном костюме сидела у солнечного окна, за которым виднелся кусок кипучей синевы Анемийского моря. Она долго молчала, маленькими неспешными глотками пила из фаянсовой кружки зеленый чай. Затем бегло взглянула на круглые часы над столом и чуть слышно сказала самой себе: «Пора на вокзал. Встречать. Скоро он приедет». Услышав эти слова, молодая Саша успокоилась окончательно, провалилась в глубокую телесную расслабленность. Значит, все будет так, как ей всегда мечталось. Солнечными, ослепительно сверкающими днями она будет встречать поезда на вокзале Анемии. И только непонятный он слегка подкачивал дремотную безмятежность, словно царапающая спину пижамная бирка. Впрочем, вариантов тут может быть много. Самых разных и самых банальных. Вероятно, он — это просто какой-нибудь VIP-турист.